Октябрь. Каир. 1 октября Хасан аль-Банна рассылает во все отделения братьев-мусульман циркуляр, просит готовить джихад. Телеграфирует министру по делам религии и просит напомнить имамам, чтобы на следующей пятничной молитве они говорили о необходимости джихада. Далее он телеграфирует генеральному секретарю Лиги арабских государств и заявляет, что братья-мусульмане не видят для Палестины иного выхода, кроме как взяться за оружие, и предлагает Лиге арабских государств 10 тысяч вооруженных, готовых к бою мужчин. Затем братья организуют несколько вербовочных пунктов для защиты Палестины, и за 2 дня записываются более 2000 человек. Москва. Советский Союз секретничает также и внутри страны. Бюрократия распространяет дезинформацию среди властей разных уровней, и лишь немногие точно знают, чем заняты другие. Еще меньше знают посторонние, так называемый Запад, и ошибочно полагают, что Советский Союз еще очень далек от создания собственной атомной бомбы. Внутри страны тяжелейшие времена наконец начинают меняться. Голод, унесший в 1946 году более 1 миллиона жизней советских граждан, отступил. Продуктов питания, пожалуй, недостаточно, но они есть. Сталин стоит на высоком пьедестале, ни перед кем не преклоняются так, как перед ним. 1947 – год поворота. Не только потому, что скоро оружие Михаила будет в руках каждого воина, но и потому, что теперь Советский Союз имеет мощности для производства атомных бомб. Дебютная бомба РДС-1 называется «Первая молния». 10 октября Михаил получает из советского генерального штаба официальный отзыв. Его оружие выбрано для продолжения разработок наряду с 2 другими моделями. Михаил упрощает и модифицирует конструкцию. Автомат становится легче, состоит из меньшего количества деталей, выдерживает более серьезные и продолжительные нагрузки. Оружие для армии не слишком образованных солдат. Легкое оружие, которое никогда не отказывает, сколько ни стреляй, сколько ни пачкай его и не подвергай нагрузкам. Оружие дешевое в производстве. Не всегда самое меткое, но достаточно меткое, стреляющее как одиночными, так и очередями. В конце концов, это и становится решающим фактором. Конструкцию, носящую имя Калашникова, запускают в массовое производство на советских оружейных заводах и принимают на вооружение в советской армии. В будущем оно украсит флаг одной из стран, свыше 50 миллионов людей воспользуются им в освободительной борьбе и в террористических актах. Во всем мире имя Михаила Калашникова станет самым известным русским словом наравне с водкой. Турин. Жизнь итальянского химика Примо Леви как будто бы меняется, становится к нему благосклонна. Во-первых, Лючия, его серьезная невеста, месяц назад стала его любимой женой. Затем в его жизни появляется Франко Антоничелли, антифашист, туринский поэт, возглавляющий маленькое издательство Франческо де Сильва. Будет выпущена и книга Примо Леви, рассказ о нескольких годах рабского труда на И.Г. Фарбен в Моновице, Освенцим. Значит, дни станут светлее, неволя покинет его тело, и сам он, наконец, обретет свободу? Ему 28 лет, и, пожалуй, он даже счастлив. Издатель Антоничелли меняет название рукописи Примо Леви на «Человек ли это?» и отправляет ее в печать. 11 октября книга напечатана тиражом 2500 экземпляров. Дешевая бумага, никакой рекламной кампании, но тем не менее. Средний класс в Турине проявляет легкий интерес, выходит несколько рецензий. Это все. Ничего больше. Текст исчезает. Свидетельство остается неуслышанным. Стокгольм. Нелли Закс дебютирует как поэт в 56 лет. Новый и одновременно древний поэт. Новый, потому что раньше никто не писал так, как пишет Нелли Закс, в том числе и она сама. Древний, потому что в новой своей работе она вне того, что называется «здесь», «сейчас», «тогда» и «вскоре». «Жить под угрозой», — пишет она, — означает быть в открытой могиле без смерти. Безродность. Ни немка и ни шведка. ни иудейка и ни христианка, ни одинокая и ни с кем-нибудь вместе, то и другое, не что-то одно, а рядом со всем этим течет смерть. Нелли Закс создает свою родину на языке ночи, место, где ни история, ни география не образуют границ, и где живые и мертвые бродят вокруг друг друга, подле друг друга и обмениваются безмолвиями. Кто-то должен наделить словом бессловесное и плотью бесплотное. В маленькой квартирке, в нижнем этаже дома с хрипящими трубами и свистящими кранами, живет Нелли со своей матерью. Две женщины. Младшая ухаживает за старшей. Одновременно ловит сигналы отсутствия и передает их дальше, как стихи. Поэт памяти. Память ощущений. Память истребления. Ночью душа свободна от влияния окружающего мира. Ночью влияют звезды, и наши сны отражают иной мир, в другое время незримый. На Бергсунсгаттен 23, под меридианом бельевой веревки, она соединяет себя с тем, чего больше нет, но что все-таки существует. Сидит, хрупкая, как воспоминание, и призывает тени мертвых, вбирает в себя, сгущает, делает зримыми, точно дым. «Она исполняет скорбный труд немецкой литературы», — сказал кто-то. «Первая притворяет отсутствие в искусство», — говорит второй. «Доказывает необходимость писать стихи после Освенцима», — говорит третий. 13 октября в Стокгольм-Стиднинген выходит рецензия на ее немецкоязычный дебютный сборник «В жилищах смерти». Там ее именуют сестрой Франца Кафки, четвертой, духовной сестрой, наряду с тремя биологическими сестрами, убитыми нацистами. Сопровождаемое чем-то вроде холодной улыбки Франца Кафки, безымянное страдание обретает имя и форму. Автор как бы отходит назад от своих черно-белых образов, позволяя человеческому и ограниченному занять свое место в неограниченном и непостижимом. Однако Нелли Закс не сестра Францу Кафки. Ее братьями-поэтами станут совсем другие. 16 годами младший Гуннар Экелев и 29 годами младший Пауль Целан. У них она найдет единодушие, бессловесное и взрывающееся словами. Это она, это они, и молнии, дыхание, соль, скорбь, глаз, рука, горло, дым и пепел. Бегство становится преображением, рождающим поэта Нелли Закс. При свете звездного затмения она выводит первую букву бессловесного языка. Вскоре последуют другие, но сейчас это она, она одна. Роджерс Драй Лейк. Над высохшим озером взрывается звуковой барьер. Мало кто из летчиков верит, что такое возможно. Человек не приспособлен к скоростям, превышающим скорость звука. Но пилот Чак Йегер доказывает, что они ошибаются, а вдобавок взрывает барьер сознания. Кое-что еще становится возможным. Что? Да все. Сверхзвуковые самолеты, прогресс, завоевание. Польша. Бывший премьер-министр и лидер крестьянской партии Станислав Миколайчик бежит из страны, чтобы спастись от тюрьмы и смертного приговора по обвинению в антикоммунистической деятельности. Каир. Хасан Аль-Банна приказывает своим братьям-мусульманам готовить джихад. Уже в понедельник, 20 октября, первый батальон отбывает на Палестинскую войну. Аль-Банна и Верховный Муфтий сообща анализируют палестинскую проблему. Отдельные государства и их правительства должны заниматься только политической и дипломатической деятельностью. Если возникнет необходимость в войне, воевать будут сами палестинцы. Народы Лиги арабских государств согласно кивают и готовы платить. Они призывают по всему региону еще больше добровольцев, обучают их и вооружают. Кашмир. 22 октября. Разгорается первая война между Индией и Пакистаном. Голливуд. Режиссера Билли Холидей Герберта Бибермана допрашивает комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Он состоит в коммунистической партии, в определенном профсоюзе, Вместе с 9 коллегами Биберман ссылается на свое конституционное право не отвечать. 10 мужчин не желают ни подтверждать, ни отрицать. Не в пример другим подозреваемым кинематографистам принимают бой. В ходе публичного допроса они обвиняют в антиамериканской деятельности саму комиссию. Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право по собственному выбору принадлежать к любой политической партии, утверждают они. И вообще, сама суть работы комиссии противоречит гражданским правам. Эти 10 мужчин получают известность как «Голливудская десятка» и привлекают огромное внимание. Всех их заносят в черный список и впредь запрещают им работать в Голливуде. Всех 10 приговаривают к тюремному заключению. Билли Холлидей сомневается в виновности Герберта Бибермана. Она считает, ему следовало показать комиссии фильм «Новый Орлеан». В нем столько китча а-ля «Дядя Том», чем не доказательство, что Биберман – благонадежный американец.